Алло, Берстель Лев Абрамович? Что вам нужно? Берстель Лев Абрамович, это с радиозвонок. Вы можете выиграть 3000 рублей. 3000 рублей, если ответите на вопрос. 3000 рублей. Вопрос такой. Кто... Я вас не слышу. Сейчас я телевизор выключу. Да, давайте побыстрее. Лев Абрамович. Лев Абрамович. Лев Абрамович. Лев Абрамович. Я вас слушаю. Кто из российских теннисистов выиграл впервые в истории России теннисный турнир Уимблдон? Варианты ответов. Мария Шарапова, Елена Дементьева, Борис Черняк или Дженнифер Лопес? Подумайте, Берстель Лев Абрамович. Я сам это все смотрю. Я Николая Озерова и не тревею по-твоему. Детскую войну, извини, что-то писатели, мячики подавал. Вот так, как вы смотрите, теннисный турнир, бегают и детишки подают мячики. Так я подавал мячики. А вы знаете ответ правильный? Вы можете... Хорошего. Вы знаете правильный ответ? Вы можете ответить на него?